Глава четвертая. В Батум приплыли ночью. Еще издали в темноте, в стороне города, Борис заметил зарево. «Пожар?» «Увидишь», — усмехнулся Спиридон. И Борис вскоре увидел. Город был раскален от массы электрического света, словно огромная корзина, сотканная из светящихся вольфрамовых нитей. После полутемной подслеповатой Феодосии, где даже на центральной итальянской жизнь затухает к ночи, и освещенными остаются только аптеки, Борису показалось, что он плывет в сказку. «Мы тебя в стороне высадим», — обратился к нему Спиридон. «Версты три до города будет». «Сразу в центр не суйся, в таком-то виде!» «Сам знаю», — кивнул Борис. «Ну, бывай здоров!» — Спиридон протянул руку. «Греки добро не забывают. Если что нужно, узнавай про меня в лавке Костаропулоса. В порту возле моря. Костаропулос, мой брат, знает, где меня искать. А назад в Крым, если надумаешь, бесплатно доставлю». Опять с опаской ступил Борис на шаткие сходни, но за 5 дней на море он научился держать равновесие, так что обошлось без неприятностей. Тропинка меж каменных осыпей нашлась с трудом. Борис сделал несколько шагов по ней и обернулся. Филюги он уже не увидел. Тропинка круто шла в гору, но идти по ней можно было в полный рост, а не ползти на четвереньках, как в Феодосии. Вообще, насколько мог заметить Борис в темноте, берег здесь был более пологим. Когда он наверху вышел на дорогу, начинало светать. Вокруг дороги дремали мандариновые деревья, усеянные желто-зелеными плодами. Борис из любопытства сорвал один мандарин, но есть не стал. Скулы свело от кислоты. «Мандарины собирают в октябре», — говорил ему Спиридон. Борис поднялся на холм и огляделся. Впереди лежал город. Силуэты домов смутно просматривались в предрассветной мгле. Чуть в стороне Борис заметил полотно железной дороги и станцию, казавшейся издалека игрушечным домик, выкрашенный бело-голубой краской. Внезапно Борис почувствовал такой пронзительный запах еды, что желудок свело судорогой. Он вспомнил, что не ел со вчерашнего дня, и ноги сами повели его на запах. Маленькая деревушка уходила в сторону от главной дороги. Из первого домика и доносился запах еды. Борис отворил низенькую дверь и спустился в полуподвальное темное помещение. Какие-то люди, все мужчины, сидели за длинным столом и хлебали из мисок дивно пахнущий суп. К Борису подскочил человек, в котором безошибочно можно было узнать слугу. Он указал место за столом и принес такую же миску, как другим. «Что это?» — полюбопытствовал Борис, окуная ложку. «Как, дорогой? Ты не знаешь? Хаши!» Густое горячее варево пахло специями и приятно обожгло желудок. «Постой, дорогой, постой! Как же можно просто так хаши кушать?» — суетился слуга, ставя перед Борисом стакан с водкой. «Так просто нельзя!» Водка была крепкая, но до Спиридоновой греческой ей было далеко. Так что Борис хватил полстакана, не моргнув глазом. Он думал, что его развезет от водки и сытной горячей пищи, но наоборот, прибавилось сил, и в организме появилась бодрость. Люди за длинным столом поднялись и ушли, не глядя на Бориса. Судя по тяжелой походке и натруженным рукам, это были крестьяне либо грузчики. Борис выбрал из оставшихся денег купюру поменьше и дал слуге. Потому как тот оживился, он понял, что дал слишком много, но Прохиндей, как все официанты, ни за что не признается и не даст ему сдачу. Он решил воспользоваться ситуацией и получить кое-какую информацию. «А что, скажи-ка мне, где можно в Батуми комнату снять?» Слуга так удивился, что даже выронил грязную посуду. «Дорогой, ты не знаешь? В Батуми не живут, в Батуми ночуют. В городе народу очень много, всем места не хватает. Лавочники со всей семьей так в лавках и спят. Приезжие кто где. Я сам в хашной ночую. Вот тут ночью хозяин хаши варит, а вот тут на лавке я сплю». Он еще долго бы распространялся по поводу батумского жилищного кризиса, но Борис перебил его и спросил: «Как найти ему где-нибудь тут поближе лавку подержанной одежды?» Слуга посерьезнел, оглядел Бориса внимательным взглядом и вывел на дорогу, рассказав, куда идти. Не пройдя и 200 шагов, Борис услышал в небольшом овражке журчание ручья и спустился. Там он разделся и вымылся прохладной водой. Рана под повязкой покрылась розовой кожицей. Борис выбросил грязную холстину подальше во враг. Морщась, он снова надел несвежую одежду и зашагал к городу. Незадолго до этого, когда в городе было еще смутно, Филюга неслышно подплыла к берегу. Это был квартал лавок у моря. Дома и склады стояли темные, с наглухо запертыми железными ставнями. Где-то в стороне слышалась трещотка сторожа. Спиридон пристал с самого краю, где находились не огромные склады крупных иностранных фирм «Валацци», «Ллойд Триестина», «Виталии», «Камхи», а крошечные ловчонки. В Батуми, где естественным состоянием человека считалась только торговля, к контрабандистам относились не строго, поэтому Спиридон пристал прямо к нужной лавке, чтобы не таскать тяжелые тюки зря. Услышав его тихий свист, одно окошко в лавке осветилось. Появился хозяин, залопотал по-гречески. Спустили сходни, быстро и споро перетаскали тюки в лавку. Спиридон удалился с хозяином в дом для расчетов. Его команда, предвкушая отдых и приятное времяпрепровождение, нетерпеливо топталась на берегу. Завершив сложные переговоры, Спиридон вышел на берег, и тут от угла склада отделилась тень и шагнула к нему. «Здравствуй, Спиридон!» — окликнули негромко. «А, это ты!» — Спиридон недобро блеснул глазами, разглядев человека в светлой рубахе, подвязанной ремешком и аджарской шапочке. «Вижу, что плаванье твое в этот раз закончилось благополучно. Однако где пассажир?» «Тебе было велено высадить его здесь». «Он спас мне жизнь», — глухо ответил Спиридон. «Я высадил его в другом месте». «Вот как?» «Смотри, Спиридон, у тебя могут быть неприятности. Кое-кому может не понравиться, что ты не выполнил задание». «Я на вас не работаю». Спиридон повернулся к своему собеседнику боком, чтобы тот увидел у него маузер. Невесть, откуда взявшийся мальчишка из его команды, неслышно возник сзади человека в белой рубахе с ножом наготове, но Спиридон отрицательно покачал головой. Человек обернулся резко и встретил ненавидящий взгляд мальчишки. «Иди отсюда», — медленно сказал Спиридон, — «и не приходи больше». В полном молчании греки на веслах отплыли от берега. Человек в белой рубахе выругался сквозь зубы и скрылся в переулке. В крошечной неопрятной лавочке Борис долго торговался с пожилым турком, но выменял таки свой железнодорожный френч на парусиновую блузу грязно-белого цвета. Штаны турок продал ему из странной материи, которую Борис определил как чертову кожу. Во всяком случае, на черте она была бы более уместна, чем на брюках. Английские ботинки ничуть не пострадали ни от лазанья по горам, ни от морской воды. В парусине Борис почувствовал себя человеком, потому что воздух по мере восхода солнца все больше напоминал парную. После ловчонки Борис зашел в первую же парикмахерскую, попросил подстричь коротко и побрить. По окончании процедуры Бродобрей сунул ему под нос зеркало. Борис внимательно оглядел себя и остался доволен. Царапины на лице зажили, желтеющих синяков не было заметно под загоревшей кожей, коротко стриженные волосы придавали ему более мужественный вид. Выбитый под лицом Корновичем зуб был не передний, так что ничто не портило внешности. Борис с грустью пересчитал оставшиеся деньги, кинул парикмахеру мелочь и вышел на воздух. К тому времени окружающая среда напоминала уже не парную, а скорее оранжерею ботанического сада. Этому способствовали еще и разные тропические растения, даже пальмы. На главных улицах Греческой, Мариинской пальмы росли в катках, и это еще больше напоминало оранжерею. На улицах попроще пальмы росли прямо так, и казалось, что они этого стесняются. Город полностью пробудился и жил своей обычной суматошной жизнью портового и торгового города. На деловой Греческой, где располагаются конторы крупных иностранных фирм, а также все остальные, носились коммерсанты. На всех лицах написана была озабоченность делом. Борис разглядел солидных немногословных турок, экспансивных живых итальянцев. Эти жестикулировали и бегали, казалось, больше всех. На набережной все двери лавок были открыты, и видно было, как владельцы, все толстые персы, важно и тихо беседуют о своем, либо спят прямо тут, в лавке. Над всем городом витал прочный дух крепкого турецкого кофе. Кофеен было великое множество. На приличной Мариинской улице кофейни были шикарные, с оркестрами, зеркалами, с медными дверными ручками и светильниками, начищенными до рези в глазах. Публика в них была соответствующая. Английские офицеры, моряки в белоснежных кителях, дамы в шикарных туалетах. Борис свернул в сторону и посидел немного в кофейне попроще, где в полумраке светилась угольками жаровня, и хозяин, как дьявол или алхимик, колдовал над удивительным напитком, а слуга, сбиваясь с ног, носил и носил крошечные дымящиеся чашечки, сопровождаемые по турецкому обычаю стаканом холодной воды. По сравнению с улицами в кофейне было тихо. Борис сидел, отхлебывая потрясающе вкусный кофе, и размышлял о своем. Во-первых, денег осталось всего чуть-чуть, так что он понятия не имеет даже, где будет сегодня спать. Во-вторых, документов нет, так что если местные власти или англичане поинтересуются его документами, то живо загребут. Ему рассказали, что в порту есть такая специальная тюрьма для подозрительных лиц, и всех русских высылают обратно в Крым. А в Крыму Бориса встретят нелюбезно. Уж это точно. Теперь хорошее. Если и были у подполковника Горецкого какие-то планы насчет Бориса, то им не суждено сбыться, потому что никто Бориса не встретил в Батуми и никто за ним не следил. Спиридон высадил его в пустынном месте, Борис заметил бы слежку. А в этом Содоме, что творится здесь, в Батуми, найти кого-то невозможно. Борис посидел еще немного, потягивая кофе, принимая решение. Если верить Горецкому, то убитый Махарадзе вез список турецких агентов в Крыму. и предназначался список представителям английской разведки там же, в Крыму. Тогда возникают два вопроса. Почему Махарадзе не передал список английскому резиденту? И откуда в контрразведке Добр-армии знали про список? Хорошо бы задать эти вопросы Горецкому. И самое главное, получить на них правдивые ответы. Потому что в голове у Бориса сидело предположение, что Горецкий очень даже просто мог ввести его в заблуждение по поводу агента списка, и нужно было ему, чтобы Борис попал в Батум для чего-то другого. Стало быть, постулат первый. Никому нельзя верить в наше сумасшедшее время. Из всех бумаг у него в кармане одна только карточка с именем неизвестного Исмаил Бея. Карточку эту Борис нашел сам. Никто в Феодосии про нее не знает. Значит, ему следует идти в кофейню Сандаракиса, уповая на Бога и свою везучесть. Иного выхода у него нет. Только так он сможет узнать, что же на самом деле случилось в гостинице «Париж». Он не знал, что человек в белой шелковой рубахе и аджарской шапочке развил с утра бешеную деятельность. Прикинув приблизительно, где греки могли ссадить Бориса на берег, он обошел все подходящие забегаловки и ловчонки, постепенно сужая круг поисков. Лавку старьевщика он миновал, но зато побывал с расспросами в Хашной. Слуга вспомнил молодого человека в потертом железнодорожном френче, небритого и пахнущего морем. Но он вспомнил также, что человек этот дал ему приличную купюру и ничего не ответил на расспросы. Грузинам присуще чувство благодарности. «Вы позволите?» Борис буркнул что-то нечленораздельное, что было воспринято как разрешение, и к нему за столик подсел субъект с жалкими остатками благородного происхождения на давно немытом и давно нетрезвом лице. «Официант!» — махнул он рукой. «Водки!» Борис чуть поморщился и слегка отодвинулся от соседа. Не слишком сильно, чтобы этой демонстрацией не оскорбить его чувств. Мало ли еще нарвешься на неприятности. Сосед демонстрации не заметил. Но, получив ожидаемую водку по всегдашней русской привычке, захотел поговорить. «Я вижу вас, русского человека», — начал он издалека. «В этом густопсовом городе вокруг одни азиаты, турки, персы, греки, итальянцы». «Какие же итальянцы-азиаты?» — не утерпел Борис, хотя и понимал, что ответить соседу — большая ошибка. Теперь уж он точно привяжется. «Азиаты-с! Как есть азиаты-с! Я вам больше скажу. Даже и англичане здесь азиаты-с, потому только блюдут свою густопсовую азиатскую-с коммерцию-с, а мы с вами русские люди, и место нам в России. Там сейчас великое очищение происходит. Армагеддон, можно сказать». «Россия наша кровью умывается, как сказал поэт. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, а мы с вами здесь, в этой густопсовости азиатской». «Что вы мне-то проповедь читаете? Ехали бы сами в Россию, коли так не терпится причаститься святых тайн. И поеду». Лицо соседа загорелось лихорадочным, нетрезвым энтузиазмом. «И непременно поеду. Поправлю только свое изношенное здоровье. И тут же поеду». Борис хотел было сказать, что, не считая пьянства, не слишком способствует поправлению здоровья, но решил не усугублять ответной репликой нездорового красноречия своего соседа. Тому, однако, ничего не требовалось. Уж тем был доволен, что рядом с ним кто-то есть, и завелся пуще прежнего. «Я ведь всю жизнь так в народ верил! И богоносец-то он, народ наш, и подлинной правды хранитель!» А в 18-м году разъяснили мне пьяные матросы да дезертиры всю эту подлинную правду. Как только жив остался, ума не приложу. Говорят, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Так вот я в 18-м четырьмя смертями умирал, четыре раза воскрес». И после этого моего четвертого воскресения попал я к каким-то новым бандитам, а у них главный старичок такой сухонький, с маленькими глазками. Так вот, выстроили перед ним всех, кого банда его поймала, а старичок ходит перед пленными и что-то себе под нос шепчет, а потом на меня пальцем указал. «Парите его, ребятушки, крахмальный его воротничок!» Как уж он после тифа, после четырех моих смертей, после того, как меня дезертиры в землю живого закопали, как он после всего этого разглядел крахмальный воротничок, ума не приложу. Видимо, какое-то у него уже чутье развелось, классовое, что ли. Чутье и классовая ненависть. И видел же, мерзавец, что я и без него бит, пород, убит, расстрелян, похоронен и обратно выкопан, что места на мне живого нет. Так все ему мало показалось. Парите его, ребятушки! Может, и вправду, такие грехи на меня предки мои навели, что и четырьмя смертями мне их не искупить. А как же вы сюда-то в Батум попали? «Каким ветром вас занесло?» — поинтересовался Борис. «А и сам не пойму. Прибился я в Крым, раны свои залечивал, да думал, как дальше жить, что делать, как чужие грехи искупать. А тут ко мне контрразведка добровольческая привязалась. Если старичок тот во мне полумертвом крахмальный воротничок разглядел, то этим я, наоборот, чуть не красным шпионом показался». И как-то они меня убедили сюда ехать. На пестеля посадили, и прощай, Россия. Как я теперь догадываюсь, они посмотреть хотели, что я здесь делать буду, куда побегу. У них со здешними властями связь налаженная. Сюда из Крыма приезжают, здешние за ними присматривают и добровольцам быстренько доносят. «А не поставите ли мне косушку?» Как русский русскому. Как мытарство свои вспомнил, так душа запылала, будто хутор в степи. Только водкой можно тот пожар загасить.